«Тебе решать», – пожал плечами Огерт. «Они знают, что делают», – вдруг громко заявила Нелти. «Не сомневайся». Зард глянул на нее, подергал себя за ус. Он практически не знал этих людей. Так мог ли он в полной мере им доверять? Но и причин не верить им он не видел. Ведь это они предупредили об измене. Они спасли заставу. Они делом доказали, что их королевская грамота не фальшивка. Зард решился. «Хорошо», — сказал он, — «попробуем. Я должен узнать, что творится внутри». «И мы окажем тебе эту услугу», — заверил Огерт. «А пока мы занимаемся делом, найдите мой меч», — сказал Гис. «С ним я чувствую себя гораздо уверенней». 26. «Когда-то этот меч принадлежал известному военачальнику», — сказал страж могил, провожая Гиза в большой мир. «На его клинке много крови, но эта кровь пятнает не сталь, а человека, хозяина меча. Помни об этом, молодой охотник». «Да, я вижу, что этот меч для тебя слишком велик, но ты скоро вырастешь, а оружие останется прежним. В этом-то и заключается преимущество человека перед вещами и перед всем миром. Преодолевая трудности, люди растут, и то, что когда-то им мешало, начинает им помогать, а потом и вовсе становится ненужным. А если когда-нибудь ты перерастешь этот великий меч, не выбрасывай его, а передай тому, для кого этот клинок будет слишком тяжел. Так, как он тяжел сейчас для тебя». 27. На кожаном плаще Огерта оседал иней. Курилось у головы ледяное дыхание. «Что ты делаешь, брат?» – встревоженно спросил Гис. «Не мешай». Не оборачиваясь, глухо отозвался некромант. Он уперся руками в стену, прижался лбом к доскам. На костыле он почти не опирался. Стоял на ногах. Крепко стоял. «Ты уверен, что справишься?» Охотник коснулся плеча старшего брата и отдернул руку. Плечо обжигало холодом. «Я силен, как никогда». «Поторопись. Я бы не хотел, чтобы тебя кто-то сейчас увидел». Позади были люди. Вооруженные люди. Люди, ненавидящие некромантов. Они отступили на несколько десятков шагов и отвернулись. Они держали в руках факелы и фонари. И, наверное, не могли видеть, что делается в тени. И все же, заслонивший брата Гис, чувствовал себя очень неуютно. «Быстрее!» – шепнул охотник. Огерт медленно закатал рукав, сунул руку в узкое, ничем не закрытое окно, больше похожее на бойницу, застыл. Он был похож на рыбака, ждущего поклевку. Только вот вместо снасти у него была собственная рука. «Что ты делаешь, брат?» Некромант забормотал, забубнил что-то. Гис слушался. «Они мои», – приговаривал Огерт. «Они все мои». Медленно он вытянул руку. С нее капала кровь. Кожа была прокушена в двух местах – на запястье и на предплечье. «Там нет живых», – медленно проговорил Огерт и обернулся. Лицо его было мертвое, глаза тусклые и неподвижные. «Они ждут». 28. «Они ждут, когда вы начнете атаку», – отчитывался Гис перед недоверчиво слушающим Зартом. «В темном тесном помещении у них будет значительное преимущество, потому они не спешат выходить наружу. Живых там не осталось, мертвяков около полусотни». «Как ты все это узнал?» «Используя свой дар». Они разговаривали негромко, но стоящие поблизости бойцы ловили каждое их слово. Гис не сомневался, что вскоре о ситуации в казарме станет известно всей заставе. «И что нам делать? Атаковать? Или дождаться утра? Или все-таки обложить казармы сеном и поджечь?» «Мы с напарником. Можем освободить барак», – уверенно заявил охотник. «Вы?» – недоверие в голосе Зарта стало еще больше. «Вдвоем?» «Да». «Но там же, по твоим словам, полсотни мертвяков. Мы справимся». Огерт стоял возле дверей казармы, ждал, пока младший брат обо всем договорится. Сейчас ему не следовало приближаться к людям. «Что потребуется от меня и от моих бойцов?» «Ничего, просто ждите. Следите за выходами. Уничтожайте тех, кто полезет наружу». «Я чем-то рискую?» «Ничем. Если у нас ничего не получится, поджигайте барак. Делайте все, что посчитаете нужным». За спиной Зарта стоял Смар. Держал под уздцы своего коня, внимательно, не перебивая, слушал разговор. «Единственное условие», – перешел охотник к самому главному. «Опять условия?» – сразу насторожился Зарт. «Да. На рассвете мы покинем заставу, и вы не станете нас задерживать. Не спрашивайте, почему мы уйдем. Поверьте, что это необходимо. Всем нам». «Вы странные люди», – пробормотал Зарт, пытливо вглядываясь в холодные глаза охотника. «И вы предлагаете странную сделку». «В ней нет ничего странного. Мы уничтожаем мертвяков, чтобы подтвердить свою лояльность. А потом тихо уходим. И я должен вас отпустить, ни о чем не спрашивая». «Именно. Мы не нарушаем никаких обязательств, ведь мы еще не присягали. Но могу я спросить, что случилось?»